Как сообщает южнокорейская интернет газета Тунгил Ньюс, с 18 по 20 мая в Сеуле состоялось заседание Лиги Азии, участники которого пытались урегулировать вопросы полового рабства в японской императорской армии. В заседании, прошедшем на тему «За правду, справедливость, достижение компенсации и недопущение повтора», участвовали бывшие половые рабыни Южной Кореи, Филиппинов и Восточного Тимора и другие правозащитники зарубежных стран. На нем была зачитана резолюция. 19 мая в Сеуле состоялась пресс-конференция, на которой бывшие половые рабыни Южной Кореи, Филиппинов и Восточного Тимора давали показания относительно полового рабства в японской императорской армии и потребовали от японского правительства официального извинения и юридической компенсации.